из Колдхолма я прямиком направился к сэру Филиппу Темпесту. Его отец состоял в дальнем родстве с женой вышеупомянутого иностранного офицера, графа де ла Тур Довернь, и я рассчитывал, что сэр Филипп поможет мне выйти на след графа. По опыту я хорошо знал, как освежают память вопросы, задаваемые при личной беседе, и намеревался использовать этот шанс, дабы после не упрекать себя в нерадивости. Однако сэр Филипп отбыл за границу, и значит, мне так или иначе предстояло набраться терпения. Поэтому я решил последовать совету моего дяди, который он дал мне, узнав, что я изнурил себя физически и душевно, гоняясь за блуждающим огоньком надежды, а именно ехать в Харрогейт и там спокойно дожидаться ответа сэра Филиппа. Место было выбрано не случайно. Поблизости от деревни Колдхолм и неподалеку от имения сэра Филиппа Темпеста, если бы тот неожиданно вернулся в Англию, и я пожелал бы расспросить его лично. Впрочем, дядюшка настоятельно рекомендовал мне на время забыть о делах. Легко сказать. Однажды я видел, как внезапный порыв ветра погнал вперед маленького ребенка, еще недавно беззаботно гулявшего на общинном лугу. И бедный малыш все бежал и бежал, не в силах противиться напору стихии. Вот так и я, в моем тогдашнем душевном состоянии, нечто необоримое, чему я не мог противиться, гнало мои мысли, вынуждая их безостановочно бежать то в одном, то в другом направлении, если впереди маячил призрачный шанс разгадки. Когда я шел прогуляться по окрестным холмам, мои глаза не замечали умиротворяющей красоты вересковых пустошей. Когда я раскрывал книгу, смысл прочитанных слов не проникал в мое сознание. И даже ночью во сне меня настигали все те же неотвязные мысли, как будто ни о чем другом я уже и думать не мог. Такое душевное напряжение рано или поздно должно было сказаться и на моем физическом состоянии. Я заболел, но мой недуг, несмотря на мучительную боль, оказался благом для меня, ибо заставлял жить сегодняшним страданием, а не бесконечными умонастроениями. Мой добрый дядюшка приехал ухаживать за мной, и едва непосредственная угроза для моей жизни миновала, я на целых 2 или 3 месяца погрузился в сладостную праздность. За все это время я ни разу не спросил, страшась снова впасть в умственную горячку, ответил ли сэр Филипп на мое письмо. Дядюшка нянчился со мной почти до середины лета, после чего вернулся в Лондон к делам. К тому времени я полностью выздоровел, но еще недостаточно окреп, и он оставил меня набираться сил. «Через пару недель встретимся в Лондоне», — постановил он. «Тогда вместе разберем почту и все обсудим». Я понимал, что кроется за этим обещанием, и содрогался при мысли о возможных новостях, прямо связанных с моим расследованием, а значит, и с первыми симптомами моего недуга. Но впереди у меня было 1/2 месяца целительных прогулок по йоркширским верещатникам. В те дни в Харрогейте была всего 1 гостиница, рядом с целебными источниками. Несмотря на то, что она постоянно, хотя и беспорядочно, расширялась, желающих посетить курорт год от года становилось все больше, и те, кому не хватило места в гостинице, селились где-нибудь неподалеку в фермерских домах. Но поскольку сезон по-настоящему еще не начался, я был чуть ли не единственным постояльцем и ощущал себя скорее гостем в частном доме. За время моей продолжительной болезни у меня сложились самые близкие отношения с хозяйской четой. Хозяйка по-матерински пеняла мне за то, что я не вернулся с прогулки засветло или не поел вовремя. Хозяин учил меня разбираться в винах и урожаях и делился со мной разными секретами верховой езды. Как известно, йоркширцы знают толк в лошадях. Бродя по окрестностям, я изредка встречал кого-нибудь из приезжих. Еще до того, как дядюшка оставил меня одного, мое любопытство возбудило, хотя это сильно сказано, учитывая вялость моих болезненных реакций, 1 молодая леди необыкновенной наружности, которая всегда появлялась в сопровождении пожилой компаньонки, женщины, по-видимому, простой, но приятной. Завидев незнакомца, молодая леди опускала вуаль, и всего лишь 1 или 2, нечаянно столкнувшись с нею на повороте, мне довелось мельком увидеть ее лицо. Не стану утверждать, что оно сразило меня красотой, хотя впоследствии я находил его прекрасным. На нем лежала тень глубокой, неизбывной печали, и это страдальческое выражение, омрачавшее бледное, кроткое личико, неотразимо подействовало на меня, заронив во мне не то чтобы любовь, но безмерную жалость к ней, такой молодой и уже такой несчастной. На лице ее компаньонки застыло схожее выражение – тихой меланхолии, безысходности и какой-то глухой обиды. Я спросил хозяина, кто эти дамы. Он сказал, что в здешних краях их знают под фамилией Кларк, и что они выдают себя за мать и дочь, но лично он ничему не верит. Ни тому, что имя настоящее, ни тому, что они близкие родственницы. Некоторое время назад они поселились на ферме в удалении от города. Владельцы фермы держат рот на замке, знай себе твердят, что женщины им хорошо платят и ничего худого не делают. Но с какой стати им, фермерам, рассказывать каждому встречному и поперечному про всякие странности, если бы они и случались? Это значит, как проницательно заметил хозяин гостиницы, что дело нечисто. А еще он слыхал, будто старшая из женщин приходится родней тому фермеру, который предоставил им кров, потому что никто не хочет выносить ссор из избы. «Как вы думаете, — спросил я, — отчего они ведут такой уединенный образ жизни?» «Не знаю, не знаю. Только люди говорят, будто бы молодая леди иногда чудит, даром, что с виду тихоня». Как ни просил я его поделиться со мной подробностями, он наотрез отказался, хотя любил поговорить и поддержать компанию, и я, признаться, усомнился в его осведомленности. После дядюшкиного отъезда я от нечего делать стал наблюдать за дамами, повсюду увиваясь за ними, словно маньяк, и даже их неприкрытая досада, вызванная моей назойливостью, не могла отрезвить меня. Однажды мне повезло оказаться поблизости, когда на них чуть было не набросился бык. В те времена пастбища не огораживали, и дамам угрожала нешуточная опасность, не зря они испугались. Это далеко не самый важный эпизод в моем рассказе, и я упоминаю о нем не для того, чтобы порисоваться в роли спасителя, а лишь для того, чтобы объяснить, с чего началось наше знакомство. И если я настойчиво искал его, то дамы согласились на него с большой неохотой, единственно под давлением вышеупомянутого обстоятельства. Боюсь, теперь я не скажу вам, наверное, когда мое неуемное любопытство перешло в более нежное чувство. Знаю только, что недели через полторы после дядюшкиного отъезда я был уже страстно влюблен в госпожу Люси, как называла ее компаньонка, тщательно избегая любых фамильярных обращений, подразумевающих равенство статуса. От меня также не укрылось, что пожилая дама миссис Кларк, сперва явно недовольная моим вниманием, скоро сменила гнев на милость и даже воодушевилась, видя мое искреннее расположение к девушке. Судя по всему, тяжкое бремя единоличной заботы угнетало ее, и она не скрывала своей радости, когда я появился у них на ферме. Она, но не Люси. А между тем, я еще никогда не встречал девушки милее, хотя во всем ее облике сквозило уныние, и она робела и чуралась меня. С первого взгляда на нее я понял, что бы ни было причиной ее несчастья, в том нет ее вины. Мне стоило большого труда вовлечь ее в беседу, но если она, забывшись на миг, отвечала мне, на ее лице отражался тонкий ум, а ее ласковые серые глаза, когда они ненадолго встречались с моими, светились такой серьезностью и доверием. Я находил любой предлог, лишь бы увидеться с нею, чтобы доставить удовольствие Люси. Я собирал полевые цветы, придумывал все новые и новые прогулки по живописным местам. Вечерами неотрывно смотрел на небо, мечтая о том, что какой-нибудь необычайный красочный эффект даст мне повод выманить миссис Кларк и Люси из дому. Мы вместе взойдем на холм и будем любоваться бескрайним пурпурным сводом над головой. Мне казалось, что Люси знает о моем чувстве, но по неведомой причине склоняется к тому, чтобы отвергнуть меня. Потом вдруг я замечал или только воображал, что сердце ее говорит в мою пользу, что в душе ее идет борьба, и в такие отрадные для меня мгновения я мысленно умолял ее довериться мне и облегчить душу, даже если бы за ее душевный покой мне пришлось принести в жертву счастье всей моей жизни. Мне невыносимо было видеть, как ее бледное лицо делается еще бледнее, Печаль безысходнее, хрупкость беззащитнее. Должен признаться, что те достопамятные дни я написал дядюшке и, ничего не объясняя, и спросил его разрешения продлить мой отдых в Харрогейте. Судите же, какую нежную заботу питал он ко мне, если уже через несколько дней я получил от него письмо с самым великодушным согласием и всего только с одним условием — соблюдать осторожность и в жаркую погоду не слишком себя утомлять. Однажды, теплым душным вечером, я по своему обыкновению явился на ферму. Оба окна их маленькой гостиной на первом этаже были открыты, и когда я огибал угол дома, из первого до меня донеслись голоса, и я отчетливо увидел Люси. Но когда я вошел, наружную дверь в течение дня держали открытой настежь, и постучался к ним, то застал одну миссис Кларк. Она суетливо и, по видимости, бесцельно перебирала какое-то рукоделие, разложенное на столе. Я инстинктивно почувствовал, что мне предстоит важный разговор, что настала пора прояснить истинную цель моих визитов. Не скрою, меня обрадовала возможность высказаться на чистоту. Мой дядя не раз намекал, что мечтает дожить до того дня, когда я приведу молодую жену, которая оживила бы и украсила собой наш дом на Ормонд-стрит. Дядюшка был богат, и я знал, что со временем унаследую его состояние. Но уже и теперь я пользовался в адвокатских кругах неплохой репутацией для человека моих лет. Иными словами, со своей стороны я не видел препятствий. Другое дело, что моя избранница была окутана тайной. Ее настоящая фамилия, я не сомневался, что Кларк не более чем фикция, ее происхождение, ее прошлая жизнь, все скрывалось под покровом неизвестности. Но ее добродетельность и чистота не нуждались в доказательствах, ибо я твердо верил в ее невинность, хотя и отдавал себе ясный отчет в том, что мне придется узнать какую-то горькую правду о причине ее скорбного уныния. И все же я без колебаний готов был разделить с нею ее невзгоды. Миссис Кларк начала разговор с таким видом, словно отважилась, наконец, снять камень с души. «Мы полагаем, сэр, по крайней мере, я полагаю, что вы почти ничего о нас не знаете, как, впрочем, и мы о вас. А это никуда не годится при том близком знакомстве, которое завязалось между нами. Прошу покорно простить меня, сэр», — взволнованно прибавила она. «Я женщина простая. Вы уж не обижайтесь, но я должна сказать вам без обиняков, что мне, нам, кажется, вам не следует бывать у нас так часто. Бедняжка так беззащитна». «Но отчего мне нельзя бывать у вас, мадам?» — спросил я, радуясь возможности объясниться. «Мои визиты, смею вас заверить, вызваны искренней любовью к госпоже Люси и желанием внушить ей со временем ответную любовь». Миссис Кларк покачала головой и тяжко вздохнула. «Не нужно, сэр. Не любить ее, ни тем паче ради всего святого внушать ей ответную любовь. Если теперь уже слишком поздно, и вы действительно успели полюбить, забудьте ее, забудьте эти несколько недель». «Ох, зачем я только позволила вам бывать у нас? Но что же мне делать? Мы всеми покинуты, и нам не на кого надеяться, кроме как на Всевышнего, и даже Он не захочет защитить нас от непонятной злой силы, отравляющей нашу жизнь. Что мне делать? Чем все это закончится?» Она в отчаянии заломила руки, потом резко повернулась ко мне и воскликнула: «Уезжайте, сэр! Бегите отсюда, покуда вы не привязались к ней еще сильнее! Прошу вас ради вашего же блага, умоляю вас, вы хороший человек, вы были добры к нам, и мы всегда будем с благодарностью вспоминать о вас. Но теперь уезжайте и никогда более не возвращайтесь, не ступайте на роковую стезю, с которой нам уже не свернуть». «Нет, мадам», — сказал я, — «ваш совет мне решительно не подходит. Вы заклинаете меня ради моего же блага. Если вы надумали напугать меня, то напрасно». «Страха нет во мне, и мое единственное желание — узнать как можно больше, узнать все. За две недели частых свиданий с госпожой Люси я не мог не увериться в ее добродетельности, как не мог не заметить, прошу простить мою дерзость, мадам, что по тем или иным причинам вы обе очень одиноки, и жизнь ваша омрачена таинственной печалью и тревогой. Знаете же, пусть сам я не облечен властью, у меня есть друзья». чья мудрость и доброта не имеют границ, и потому их можно по праву назвать всесильными. Расскажите мне, расскажите хоть что-нибудь, отчего вы в печали, в чем ваша тайна, зачем вы здесь? Я торжественно заявляю, о чем бы вы мне ни поведали, я не изменю своего намерения жениться на Люси и не отступлю перед трудностями, с коими я, как ее жених, могу столкнуться. Вы сетуете, что никому нет дела до вас. Зачем же прогонять верного друга? Я назову вам имена тех, с кем вы при желании можете списаться и выяснить обо мне все и моих видах на будущее. Мне скрывать нечего». Она опять покачала головой. «Лучше вам уехать, сэр. Вы ничего о нас не знаете, кроме имен, уточнил я. К тому же я слышал, как вы упоминали те края, откуда прибыли в Харрогейт. Мне известно, что места там дикие и пустынные, а жители столь малочисленны, что несложно было бы все о вас разузнать. Однако я предпочел бы получить сведения из первых рук. Как видите, я нарочно подстрекал ее сделать невольное признание. «Настоящих наших имен вы не знаете, сэр», — поспешно возразила она. «Что ж, я так и думал. Тогда сами откройте мне правду, заклинаю вас. Объясните, наконец, отчего вы не верите моему обещанию хранить преданность госпоже Люси». «Ох, как мне быть», — снова воскликнула она, — «не прогонять же верного друга в самом деле». «Останьтесь», — внезапно решилась она, — «я кое-что скажу вам. Я не могу сказать всего, да вы и не поверите. Но, может быть, и этого будет довольно, чтобы вы оставили всякую надежду. Я не мать Люси». «Так я и думал. Продолжайте». «Я даже не знаю, законная ли она дочь своего отца. Как бы то ни было, он возненавидел ее, а ее матери давно нет на свете, и кроме меня, бедняжке, не на кого опереться. Это ей-то... Давно ли она была всеобщей любимицей в доме отца, и сам он, каких-нибудь 2 года назад, не мог на нее надышаться? Видите ли, сэр, с ней связана страшная тайна. И когда эта тайна явит себя, а такое может случиться в любую минуту, вы без оглядки убежите прочь, как все другие до вас, и после, услышав ее имя, содрогнетесь от ужаса и отвращения. Так случилось со всеми, кто любил ее дольше вас, бедное мое дитя. Никто ли не жалится над ней, ни люди, ни Господь. Уж лучше бы он дал ей умереть». Добрая женщина расплакалась. Откровенно говоря, ее последние слова поразили меня, но я быстро взял себя в руки. Как бы то ни было, рассудил я, покуда я не выясню, в чем состоит постыдная тайна, омрачившая жизнь такой бесхитростной и чистой девушки, если мои глаза не обманывают меня, я не оставлю ее, о чем я прямо и заявил, немедленно услышав в ответ: «Коли в душе у вас есть хотя бы тень сомнения, сэр, после того, как вы коротко узнали мое дитя, то скверно не в ней, но в вас. Ах, я так глупа и раздавлена горем, что цепляюсь за надежду обрести в вас друга. Хотя из-за моего признания ваша любовь к ней может охладеть, я хочу верить, что вы не откажете нам в сострадании. И как человек ученый, сумеете дать совет, у кого нам искать помощи. Умоляю, откройте мне ее тайну», — вскричал я, чувствуя, что схожу с ума от этих недомолвок. «Я не вправе», — торжественно объявила она. «Я поклялась свято хранить молчание. Только она может открыться вам, если пожелает». Миссис Кларк удалилась, оставив меня одного. Я размышлял о нашем странном разговоре, машинально перебирая какие-то книги на полке и невидящим взглядом скользя по бесчисленным следам каждодневного пребывания в этой сиротливой комнате моей милой Люси. Позже в гостинице я без конца вспоминал все эти мелочи, как много они говорили мне о чистом нежном сердце, о безвинной жизни —